Рассказ моего приятеля «Душа и тело». Мой приятель рассказывает. На картошке дело было. Днем на поле шуруем, вечером танцы и портвейн. Вернее, сначала портвейн, потом танцы. После танцев отдельные наиболее упорные парочки расходились по аллеям и беседкам. Мы жили в пионерлагере. Там была одна девочка. Не наша, с исторического факультета. Очень умная. Два языка свободно, начитанная как черт, такие имена знает, про которые даже мы не слышали. Тойнби, например, Бродель и Марк Блок, это же Данилевский и Хаусхофер. И не просто так для впечатления, а может объяснить, кто и что писал. При этом честно говорит, что их она не читала в подлиннике, а знает из иностранных обзоров. А также из рефератов и не он для служебного пользования, потому что там у нее работает сестра. И не просто начитанная, а чудо интеллект. Но только его, в смысле интеллект. В остальном по нулям, как поется в старинном романсе. Не красота ее сгубила, ой, не красота. Носик острый, глазки маленькие, ушки красные торчат сквозь жидкие кудряшки. А остальное еще хуже. Однажды после танцев мы оказались вдвоем на лейке. Пошли, пройдемся, пошли. Идем, гуляем, разговариваем про умные. Пришли в беседку, она села на деревянный парапет, я рядом стою. Она про Броделя рассказывает, про долгое время. Жутко интересно. Про то, что есть какие-то такие, как бы, матрицы, скажем, посевные площади или хлебные рынки, которые складываются как бы независимо от государства. Карл там великий, Луи какой-нибудь или Наполеон, любой номер, а процесс идет сам по себе. Потрясающе, то есть как минимум две истории. История власти и история, так сказать, реального мира. Но чувствую, пора целоваться. Целуемся, я хочу, чтобы она дальше рассказывала, а я вижу, очень целоваться нравится. Ладно, целуемся дальше. Я, как положено, залезаю под свитер. Она стоит, не надо. Но я же не могу сказать, не надо, так не надо. Я бормочу, ну что ты, и вдруг она шепчет, теперь уже только мое тело. Господи! Я про себя думаю, ой, миленькая моя, все как раз наоборот, мне от тебя нужен твой острый ум, твоя эрудиция, твой интересный разговор, то есть мне нужна твоя прекрасная душа, а не то, что ты по странному неразумению называешь телом. Но, конечно, я ничего такого не сказал. — А что ты сказал? — спросил я. Я сказал, милый, сказал он. — И что потом? Утром на выходе из столовой она увидела меня, остановилась, стала ждать, а у меня как раз шнурок развязался. Я сел на низкую изгородь и стал перешнуровывать ботинок. Я долго так сидел, она долго так стояла, потом она повернулась, пошла садиться в грузовик. Нас на грузовиках возили в поле, а я пошел к другому грузовику. — А совсем потом? — спросил я. — А потом к ней приехал профессор из Франции, и она вышла из него замуж. — Я так и думал, — сказал я. — Я тоже, — сказал он.